Я улыбнулся невольно подобной поддержке и снова ударил Никаса. Третьей пощечины не понадобилось. Парень пошевелился, поднял руку, чтобы отстранить меня, его веки задрожали, и он, наконец, открыл глаза. В их серой радужке был растворен необычный малахитовый оттенок. Взгляд пока еще фокусировался с трудом, но в нем уже появилась осмысленность. «А ты кто такой?» — спросил он хрипловато. «Твой гид», — ответил я, выпуская его. «Все, экскурсия закончилась, пора домой». Никас с недоумением огляделся. Увидел Хел, двух тайцев, вполголоса переговаривающихся в отдалении. Туан пристально взглянул на юношу, убедился, что тот пришел в себя и быстро вышел из комнаты. Следом за ним выбежала Киута. Дом вдруг довольно ощутимо качнуло. Тело девушки, привалившееся к спинке кресла, съехало на пол. Где-то зазвенело, раскалываясь стекло. «Я не помню, как попал сюда». Никас попытался встать с кушетки, его повело в сторону, и Хел поддержала парня. В его взоре, обращенном на мою ученицу, промелькнуло нечто странное, чему я пока не мог дать определение. «Я вообще не помню ничего после клуба». «Пора уходить», — сказал я мягко. «Идем, я помогу тебе». «Но почему я должен идти с вами?» Осторожность, которая не помешала бы ему в реальности, так не вовремя объявилась сейчас. Он сжал губы, и вся их улыбчивость исчезла в жесткой складке. «Потому что не надо покупать нелицензионные сны», — пробормотала Хел сердито. «Ребята, быстрее!» — в комнату заглянула Киута и снова скрылась. «Ты попал в переделку», — продолжил я терпеливое объяснение, игнорируя суету вокруг и внимательно наблюдая за Никасом. «В клубе тебе подсунули наркотик, видимо, одна из девушек, с которыми ты познакомился. Ты ведь пил коктейль? И когда ты потерял сознание, привезли сюда». «Про девушек и коктейль откуда знаешь?» — хмуро спросил Никас, запуская пальцы в волосы и ощупывая свой затылок. Поморщился раздраженно и снова украдкой взглянул на Хел. Жадное любопытство — вот что было в его глазах в первый раз и ярко проявилось теперь. «Опыт», — усмехнулся я, — «обычно так они и действуют всегда». «Кто?» Он пристально уставился на меня. Ноздри его дрогнули, словно кроме опиума парень ощутил еще один хорошо знакомый запах, который очень ему не понравился. Дом снова качнуло. Хел, выглянувшая в коридор, повернулась ко мне с широко распахнутыми глазами и начала весьма выразительно, хотя и молча просить поторопиться. «Торговцы человеческими органами. И тебе повезло, что за бандой следили, иначе ты покинул бы это место по частям, в пластиковых контейнерах». Никас покачал головой, скривился. «Трудно поверить». Он огляделся еще раз, равнодушно скользнув взглядом по девушке на кушетке, с которой не так давно обнимался. «Значит, нам пора уходить отсюда и побыстрее, пока не явился еще кто-то из этой банды». «Конечно», — улыбнулся я как можно более душевно, «только сначала ответить на один мой вопрос». «Мэтт», — нетерпеливо окликнула Хел, стоящая у двери. «Сейчас». Я положил руку парню на плечо, крепко сжал, притянул к себе и произнес зловеще и тихо. «А теперь скажи мне, таинственный друг, где настоящий Никас?» «Что?» Он попытался вырваться, но я держал его очень крепко. «Где он? Говори сейчас, или я суну тебя в твою собственную бездну!» Глаза стоящего передо мной распахнулись с почти детским удивлением и обидой, за которой полыхнула злость. «Что ты несешь? Тебе самому наркотики подсунули?» Я схватил его за горло и стиснул. Хел у двери удивленно вскрикнула, но я жестом велел ей оставаться на месте. «Не надо играть со мной, Морок!» Живая зелень исчезла из радужки Никаса, глаза стали целиком пепельными, так же, как и лицо. «Так ты...» — прохрипел он. «Ты такой же...» Его взгляд скользнул в сторону и тут же вернулся, но я успел заметить направление. «Мэтт!» — в комнату вбежала Киута. «Осторожно!» «Это не он!» — я швырнул в ее объятия придушенного Морока. «Подделка! Химера!» Девушка схватила его, но не смогла удержать. Он потек в руках охотницы черным дегтем и растворился бы в собственном сне, если бы Туан не оказался рядом, накинув тонкую нить, напоминающую леску, на шею существа. Оно забилось, вывернулось, срывая с себя удавку вместе с кусками кожи. Затем я получил возможность наслаждаться дракой охотников с химерой. Тайгер отлично их выучил. Точные, четкие удары его учеников не давали существу сбежать, хотя им доставалось тоже. Киута отлетела к стене, сбитая длинной конечностью, с которой во все стороны разлетались ошметки тьмы. Но тут же вскочила и ударом ноги заставила создание Деймоса рухнуть на пол. Туан снова захлестнул на нем удавку. Мне бы хотелось посмотреть, чем закончится этот поединок, более того, вмешаться самому, но здание чувствительно тряхнуло, а нам надо было вытаскивать Никаса. Я бросился к двери, замаскированной под стенную панель. Потрясенная Хел поспешила помочь мне отодвинуть ее. Первая нырнула в открывшуюся щель и подбежала к человеку, лежащему на столе в крошечном душном закутке. На первый взгляд то же самое лицо, но затем становилось понятно, что оно другое, мягче, более юное, и боль на нем была настоящей. Ржавая цепь, припаянная к кольцу в стене, перетягивала его щиколотку. Грудь, живот и ноги покрывали длинные царапины, часть еще сочились кровью, которая впитывалась в лохмотья изодранной одежды. Чтобы получить всю силу, Деймос должен был собственноручно убить человека. Но сейчас он не мог сделать этого, тратил время и силы на разрушение сна, который так любовно выстроил, и создание этой подделки, декорации, заменившей настоящего Никаса. Если бы мы ушли с Мороком, убийца получил бы недостающий десяток минут, взялся за реального парня, и Никас из этого сна уже не вышел. Значит, сейчас настоящий Деймос где-то близко, совсем рядом. Или, если у него достаточно осторожности, бежал.